Книга вторая. Практика медитации видения как есть. Часть первая. Подготовительная ступень. Если вы искренне желаете развить созерцание и достичь видения как есть випассана в нынешней жизни, вам нужно отказаться от мирских мыслей и действий на время обучения. Такой образ действий предназначен для очищения поведения, важного предварительного шага в правильном развитии созерцания. Кроме того, вам нужно соблюдать правила дисциплины для мирян или, возможно, для монахов, потому что они важны для приобретения видения как есть. В правила для мирян входят 8 предписаний, которые верующие буддисты соблюдают по праздникам, упасадха и в периоды медитации. Сноска. 8 предписаний упасадхи – это воздержание от убийства, воровства, любых половых актов, лжи, одурманивающих веществ, принятие твердой пищи и некоторых жидкостей после полудня, танцев, песен, музыки, шоу от посещений и выступлений, от использования духов, украшений и так далее, и высокой и мягкой постели. Есть еще одно дополнительное правило. Не говорить с презрением, насмешками или злобой о ком бы то ни было из ария благородных, достигших состояния духовной чистоты, и не говорить так с ними. Сноска. Есть 4 благородных личности ария Пуггала. Это те, кто достиг состояния духовной чистоты. Вошедший в поток сотапанна – это тот, кто освободился от первых 3 из 10 оков, связывающих его с чувственной сферой, а именно от иллюзии «я», скептического сомнения и привязанности к пустым правилам и ритуалам. Возвращающийся однажды Сакадагами ослабил 4 и 5 из 10 оков, чувственное пристрастие и ненависть. Невозвращающийся Анагами полностью освободился от 5 вышеперечисленных оков и уже не перерождается в чувственной сфере перед достижением Ниббаны. Архат, который, идя по пути духовной чистоты, освободился от оставшихся 5 оков пристрастия к тонкому материальному существованию в небесных мирах, пристрастия к нематериальному, чисто психическому существованию, тщеславия, нетерпеливости, невежества. Если в прошлом вы с презрением разговаривали с Ария благородным, который сейчас далеко или умер, сознайтесь в этом поступке своему инструктору медитации или внутренне самому себе. Старые мастера буддийской традиции советуют во время периода подготовки довериться пробудившемуся Будде. Потому что если во время созерцания состояние вашего собственного ума случайно создаст неприятные или тревожные видения, вы можете испугаться. Кроме того, доверьтесь руководству вашего инструктора медитации, потому что тогда он сможет откровенно обсуждать с вами вашу работу по созерцанию и давать вам необходимые указания. Такие преимущества дает доверие пробудившемуся Будде и практика под руководством вашего инструктора. Цель этой практики и ее главная польза – освобождение от алчности, ненависти и заблуждения корней всего зла и страдания. Этот интенсивный курс тренировки видения как есть может привести вас к такому знанию. Поэтому работайте с энтузиазмом, ориентируясь на эту цель, чтобы ваша тренировка завершилась успехом. Такую тренировку в созерцании, построенную на основах внимательности сати-патхана, прошли Будды и Ария, благородные, достигнувшие освобождения. Вас можно поздравить с возможностью пройти такую же тренировку. Важно, чтобы вы начинали тренировку с краткого созерцания четырех защит, предложенных Буддой. На этом этапе их созерцание будет способствовать вашему психологическому благополучию. Темы этих четырех защитных размышлений – сам Будда, любящая доброта, метта, отталкивающие свойства тела и смерть. Сначала вверьтесь Будде, искренне оценив по достоинству его девять важнейших качеств. Действительно, Будда святой, полностью пробудившийся, совершенный в знании и поведении, дающий благо, познавший мир, несравнимый лидер людей, нуждающихся в смирении, учитель богов и людей, пробужденный и вознесенный. Во-вторых, подумайте о всех разумных существах, как о получателях вашей любящей доброты. Утвердитесь в мыслях любящей доброты и отождествите себя со всеми разумными существами, какими бы они ни были. Пусть я освобожусь от вражды, ненависти, болезней и горя. Пусть мои родители, наставники, учителя, близкие, безразличные ко мне и враждебные ко мне существа тоже освободятся от вражды, ненависти, болезней и горя. Пусть они освободятся от страдания. В-третьих, размышляйте об отталкивающей природе тела, чтобы такое размышление помогло вам уменьшить нездоровую привязанность, которую так много людей испытывают к телу. Обратите внимание на его нечистоты, например, на желудок, кишки, слизь, гной, кровь. Созерцайте эти нечистоты, чтобы устранить нелепую любовь к телу. Сноска. 32 части тела, используемых в созерцании тела, это волосы головы, волосы тела, ногти, зубы, кожа, мускулы, сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие, кишки, брыжейка, глотка, фекалии, мозг, желчь, слизь, гной, кровь, сало, пот, жир, слезы, слюна, носовая слизь, синовиальная жидкость, моча. Четвертое защитное размышление, которое поможет вам психологически, о все приближающейся смерти. Учение буддизма подчеркивает, что жизнь ненадежна, а смерть неизбежна. Что жизнь рискованна, а смерть обязательна. Жизнь, в конце концов, приходит к смерти. Существуют рождения, болезни, страдания, старость. И в конце концов смерть. Все это свойство процесса существования. В начале тренировки примите позу сидения со скрещенными ногами. Возможно, вы почувствуете себя удобнее, если ноги будут не сплетены, а просто ровно положены на пол, не надавливая одна на другую. Если оказывается, что сидение на полу мешает созерцанию, то примите более удобную позу сидения. Теперь перейдите к упражнениям по созерцанию, как они описаны ниже.